Глава 33. Море звезд. Я вернулся на площадь Гуртовщиков с дорожной сумкой на плече. В ней лежала смена одежды, буханка дорожного хлеба, немного вяленого мяса, мех с водой, иголка с ниткой, кремень и огниво, перья и чернила. Короче, все, что разумный человек берет с собой в дорогу. Однако самым удачным моим приобретением стал темно-синий плащ, который я купил у старьевщика всего за 3 йоты. Плащ был теплый, чистый, и, если чутье меня не подводило, имел всего одного владельца. Вот что хочу сказать. В дороге хороший плащ стоит гораздо больше, чем все остальные пожитки вместе взятые. Если вам негде спать, он может служить и кроватью, и одеялом. Он спасет вашу спину от дождя, а глаза от солнца. Под ним можно спрятать любое нужное вам оружие, если вы умны и ловки. В любом случае, остаются еще 2 причины рекомендовать плащ. Во-первых, мало что производит на людей такое впечатление, как хорошо сидящий плащ, который развивается вокруг вашей фигуры. А во-вторых, в хороших плащах есть множество маленьких кармашков, к которым я питаю необъяснимую и неодолимую страсть. Как я уже сказал, плащ был хорош, и в нем обнаружилось несколько кармашков. Порывшись в них, я нашел бечевку и воск, немного сушеных яблок, трутницу, стеклянный шарик в маленьком кожаном мешочке, узелок с солью, изогнутую иглу и нитку из кишок. Я постарался потратить все накопленные монеты Содружества, оставив на дорогу сельдийские деньги. Пенни ходили здесь, в Торбиане, но сельдийские монеты хорошо принимались во всех 4 сторонах, куда бы вас ни занесло. Когда я подошел к каравану, завершались последние приготовления. Роунд с тревоженным зверем носился вокруг фургонов, проверяя все снова и снова. Рета присматривала за работниками, суровым взглядом и метким словцом отмечая все, что на ее взгляд делалось плохо. На меня, к моей радости, не обращали внимания, пока мы не направились к выезду из города и к университету. Километры текли прочь, и словно огромная тяжесть скатывалась с меня. Я наслаждался ощущением земли под подошвами башмаков, ароматом воздуха, тихим шелестом ветра, волнующего озимую пшеницу на полях. Вдруг я обнаружил, что улыбаюсь без всякой причины, просто от счастья. Мы, Руэ, не созданы для того, чтобы долго оставаться на одном месте. Я вдохнул поглубже и чуть не рассмеялся вслух. Пока мы ехали, я, отвыкнув от компании, держался сам по себе. Роунд и охранники охотно оставили меня в покое. Дерек иногда перекидывался со мной парой шуток, но, по его мнению, я был чересчур скрытным. Оставалась только пассажирка, Денна. До конца первого дневного перегона мы почти не разговаривали. Я ехал с одним из охранников, рассеянно обдирая кору с ивового прутика. Пальцы работали, а сам я тем временем изучал профиль девушки. Восхищаясь линией подбородка, изгибом шеи, плавно переходящим к плечу, почему она путешествует одна и куда направляется? Пока я так размышлял, Денна повернулась, поймав меня за разглядыванием. «Пенни, за твою мысль!» — предложила она, убирая выбившуюся прядь. «Я все думаю, что ты здесь делаешь?» — ответил я почти честно. Улыбнувшись, она удержала мой взгляд. «Лжец!» Я воспользовался старым сценическим трюком, чтобы не покраснеть, изобразил самое беззаботное пожатие плечами, какое только мог, и опустил взгляд на ивовый прутик. Через несколько минут я услышал, как Денна снова беседует с Ретой, и с удивлением обнаружил, что огорчен этим. На ночь был разбит лагерь и уже готовился ужин, а я слонялся вокруг фургона, изучая узлы, которыми Роун привязывал поклажу. Услышав за спиной шаги, я обернулся и увидел, что ко мне идет Денна.